Глава сороковая. Лес все скроет. Тигран спрятал мобильный и медленно побрел по холлу. Напускная моложавость его испарилась. Перед Катей предстал усталый старик с тяжким грузом на сгорбленных плечах. Он уединился в ванной на первом этаже. Гулко лилась вода. Тигран надсадно кашлял, все еще стараясь отдышаться после асфиксии. Затем раскатисто забулькал унитаз. Ишхан внимал симфонии из уборной с кривой саркастической ухмылкой. Наполнил серебряную стопку до краев коньяком, выпил. Полосатик Блистанов мельтешил по холлу. На его мальчишеском лице отражалось великое недоумение пополам с подозрительностью и любопытством. Серафим сидел на диване, на тигровой шкуре, выпрямившись, сложив руки на коленях. Он напоминал школьника старших классов на экзамене. Гектор поднял металлические рольставни, за окном лил дождь. Настольная лампа в пепельном свете ненастья моментально оказалась лишней, и Гектор ее выключил. Просторный холл еще больше погрузился в сумрак. Казалось, тени притаились в каждом углу, под широкой лестницей, в нише над камином и за дверью. Катя подошла к мужу. Они смотрели на дождь. «Гек, его лицо во время разговора», — шепнула Катя. «От Мелихова до Птичьего мыса на машине час». Гектор наклонился к ней, тоже понижая голос. Он звонил ей, он ее сдал. «Да, Светлану Жемчужную. Гек, она убила Елисеева». И все время находилась на расстоянии удара. Не близко, Гектор был мрачен, но и недалеко. Всегда имела возможность тайком появиться в Кукуеве. Катя вспомнила немолодую женщину со следами былой красоты и бриллиантами в ушах. Они с Гектором до сих пор не встречали ее, общались лишь по видеосвязи. «Мужик молчал 11 лет», — продолжил Гектор. «Из-за чувств к ней, из-за их прошлого. Но когда мы его прижали, он ее предал». Шорох дождя. Хриплое дыхание Тиграна, покинувшего ванную, всхлип. Серафим низко опустил голову. Тер глаза ладонью. Наверное, понял, кому звонил прежний друг его отца. Шум машины за забором. Автомобиль остановился. Гектор недоуменно глянул на наручные часы. Не больше 20 минут прошло с момента звонка Тиграна. Всего. Тигран, шаркая, пополз в прихожую открывать дверь. Гектор хотел последовать за ним, но Катя удержала его. «Подожди, не стоит сейчас вмешиваться». В холле появился гость. Женщина в черном дорогом стеганом пальто, блестящем от влаги, туго перетянутом в талии поясом. Ее лицо скрывал низко надвинутый от дождя капюшон. «Тигран, ты ужрался? Какого хрена ты напридумывал?» Голос дребезжащий, властный, хорошо знакомый и Кате, и Гектору. Женщина резко откинула капюшон и... Они узнали Раису Бадаеву. «Где мой внук?» Раиса швырнула вопрос в пустоту и узрела в сумраке холла собравшихся. «Баба Рая!» Серафим медленно встал с дивана. «Сколько же вас?» Раиса затравленно огляделась. До нее, видно, только сейчас дошло. Ее заманили в ловушку. «Причина собрания?» «Баба Рая, это ты убила папу?» — спросил Серафим, подступая к ней. Она отпрянула. Старая лиса даже с капканом на лапе стремится вырваться и сбежать опять в родной лес. Гектор среагировал молниеносно. Его и фабриканшу разделял весь просторный холл. Ей до входной двери было намного ближе, но Гектор все равно ее опередил. Встал в арке между прихожей и холлом, отрезая ей путь к отступлению. — Сима, ты спятил? — голос Раисы дрогнул. — И ты пьян? «Вы с Носатым наклюкались на пару?» «Ты убила отца!» — повторил Серафим, подходя к ней вплотную. Его вновь изменившееся лицо до глубины души поразило и Катю, и всех. Опять сквозь знакомые мягкие юношеские черты проступил некий другой образ. Но если прежде он имел детский облик, то сейчас маску кого? «Сима!» Раиса попятилась, ища у Гектора, стоявшего в арке, защиты от внука. «Увезу в лес. В чащу. вздерну за ноги на сосну и начну отрезать от тебя ножом по куску. Кожу с тебя спущу лоскутами!» Голос Симуры. И он стал иным. Кате померещилось, она уже слышала его, только прежде приправленным невнятной дикцией, не отошедших от паралича губ. Но сейчас речь звучала отчетливо, молодо, угрожающе злобно. Голос опера Буланова до инсульта. «Сима!» — заорала перепуганная Раиса. «Сдеру шкуру, примусь за мясо твое! Ты признаешься мне во всем, да или нет, ну?» «Да, да, это я! Я! Не трогай меня! Не прикасайся! Не подпускайте его ко мне!» Раиса, взвизгнув от ужаса, спряталась за мощную фигуру Гектора. А тот отшвырнул прочь Серафима, Симуру, или кем он там являлся, в тот неповторимый, неописуемый обычными словами фантастический миг ментальной трансформации. Непроизвольно, неосознанно копируя чужой голос и манеру изъясняться, слышанную им раньше в детстве, 11 лет назад. Серафим от толчка в грудь будто опомнился. Мутная яростная пелена спала с его глаз. «Вы отправили на тот свет своего бывшего любовника и зятя Геннадия Елисеева?» — громко спросил Раису Гектор. Фабрикантша все же обладала железным, несгибаемым характером. Всего мгновение назад вопила от страха, но лишь секунда потребовалась ей, чтобы взять себя в руки. «Кто меня обвиняет?» «Ваш давний приятель Тигран», — ответила ей Катя. «Вы же к нему сейчас явились по первому зову». «Я тебя видел тогда, Рая, на круче вечером», — глухо, обессиленно молвил Тигран. «Нет тебе больше смысла запираться. Здесь все свои собрались. Выкладывай. И покончим с нашим общим кошмаром раз и навсегда». «Ах, это был ты! А я всегда думала, он... Только память у него отшибла». Раиса высунулась из-за спины Гектора, кивая на внука. Серафим смотрел на бабку, будто ее видел впервые. «А я тебе тогда привезла новый планшет в подарок на кручу». Раиса жалко улыбнулась и плотнее закуталась в пальто, словно ее бил озноб. «Ты отправишь меня на старости лет в тюрьму, Сима? Пошлешь меня гнить на нарах и разменивать 8-й десяток в колонии для воровок и шлюх?» «Нет», — ответил бабке Серафим. «Но ты открой мне, нам все, правду». «А правда в том, что я убила твоего отца по причине... Да он вознамерился нас всех тогда разорить, а меня вышвырнуть из дела всей моей жизни, из цеха!» — выкрикнула Раиса фабрикантша. «Цеха по производству упаковки и тары супермаркетов?» — невозмутимо уточнил Гектор. «Можете издеваться сколько угодно, но для меня цех был и есть смысл всей моей жизни», — отрезала Раиса. «Я всю себя отдала производству и делу. Ничто не радовало меня больше, чем шум поточной автоматической линии сборки. Солнечный свет, льющийся сквозь окна. Вся промышленная эстетика механики, умноженный на компьютерный разум. Заводская жизнь, современная техника. Симка, тебя завораживают числа, математика. Это мои гены в тебе. Меня всегда приводили в восторг расчеты, чертежи, схемы, планы нашей линии сборки. Роботы маленькие, помощники и друзья. А твой отец от неуемного мужского самодурства решил меня лишить смысла жизни. Отнять мой цех. Продать его до кучи вместе с частью бизнеса. Фабрикой и фермой. Я однажды заикнулась, мол, уступи мне цех, мой босс, мой бывший, мой зятек. А я поднатужусь, наберу кредитов и постепенно выплачу тебе его стоимость. Он глянул на меня, словно я дура тупая и несу сущий бред. И я поняла. Он не достоин больше коптить небо. Не бабло он на продаже выручит, а получит от меня в подарок 4 метра землицы на погребение. Я знала, скруче Генка способен в одночасье сорваться в Москву к покупателям, к юристам, оформлять продажу доли бизнеса. Я голову сломала, выбирая способ устранения его с пути. Пришла к выводу... Несчастный случай лучше всего. Безопаснее. Раиса фабриканша вещала вроде бы спокойно, даже по-деловому, но лицо ее дергалось, кривилось. А тон сухой, дребезжащий, циничный, страшил Катю. Нет, не пугал, а ранил ее сердце. Они столько всего уже наслушались, выяснили. Ужасы, трагедии, казалось, куда уж больше. Но Раиса добавляла в кукуйскую тьму и свою щедрую лепту. Встретив его в тот день на стоянке с проституткой, я осознала, час пропил, пора действовать. Но я еще из осторожности выждала сутки, продолжала Раиса. Пусть перетрахается с шалавой в придорожных кустах, отправив Симку считать ворон. Надолго его гены цыгана все равно не хватит, рассуждала я тогда. Возраст у Гены не юный, затяжные секс-марафоны не для него. А судя по количеству бутылок водки и коньяка в тележке на стоянке, он продолжит пьянствовать на круче уже сам один. И пусть упьется в хлам, мне легче с пьяным справиться. Я поехала на кручу вечером следующего дня, после окончания смены в цеху. Меня никто не засек по дороге, но я все равно перестраховалась и оставила машину в лесу. Подошла к дому, смотрю, калитка настежь. У забора валяется велосипед. Я решила, Гена новый приобрел в Тарусе для Симки. Они ж, когда сбежали от моей дочурки Аксёты, вещи дома бросили. И комп Симкин тоже забыли. А я загоди еще купила для внучка подарочек. Планшет. Раиса вновь обернулась к притихшему, погасшему, но внимательно слушавшему Серафиму. Думала, вручу, и внучок дома планшетом займется, заиграется. А я, если Гена не шибко пьян, напою его до свинячьего визга. Уведу к обрыву, к лестнице, где лодочный сарай. И столкну его вниз. Если он сам шею при падении не сломает, я его добью. Поленом, корягой. Их полно на берег ока выносит. Якобы он сам загремел с кручи, с лестницы, по пьянке. Башкой стукнулся и... Пока-пока. Похоронный марш. Я еще и скорую ему вызову. Она опоздает. Раиса вздохнула. «Но мне не повезло», — объявила она. Я обогнула велосипед на траве, вошла в калитку. Чем-то тухло воняло, запекшейся кровью Ишхана на сорняках. Она уже начала разлагаться от жары под вечер, — определила Катя про себя. «Симка нигде на участке не мелькал. Я его окликнула», — продолжила Раиса. «Но у дома нашей семейной ведьмы Рады сплошные заросли, дебри». Генка сидел на крыльце один, пьяный в стельку, расхристанный, всклокоченный, потный. Вид у него был дикий, ненормальный просто. У крыльца валялись пустые бутылки, а он вцепился в пузырь водки и сосал из горла. Увидел меня, казалось, даже не узнал спьяну. Принял за кого-то другого. Забормотал: «Я не хотел, прости, я не виноват». Я решила: «Нет, узнал, паршивый скот. Прощение просит за намерение разорить меня на старости лет и вышвырнуть вон из цеха». А он вдруг вскочил на ноги и рявкнул: «Ты, стерва! Чего приперлась, вынюхиваешь?» «Ну, совсем с курса сбился любовничек мой бывший. Бредил наяву». Раиса зло и цинично усмехнулась. «Я ему: «Где Сима?» А он на меня бараном смотрит. Хрипит. Где-то бегает, гуляет. Я его хотела увлечь, к лестнице и столкнуть. Но он... «С вами туда не пошел?» — спросил полосатик Блистанов. Он разглядывал Раису-фабриканшу с нескрываемой неприязнью. Но не из-за ее преступления, нет, а как непредвиденную досадную помеху. Непреодолимое препятствие в собственной окостенелой версии о виновности ее внука и своего злейшего врага. Генка встал с крыльца, но он еле держался на ногах от водки. Шагнул ко мне, не удержал равновесия и... «Упал плашмя, ударившись башкой о нижнюю ступеньку затылком», — ответила Раиса фабриканша. Удар его оглушил. Он валялся передо мной падалью, воняющей перегаром. И меня посетила мысль. «Он же в полной моей власти». Эксперты-криминалисты тогда ошиблись, пронеслось в голове у Кати. Они решили, ударом лома сзади Елисеева оглушили и сбили с ног, а он упал сам и ударился затылком о ступеньку. «Я стояла над ним и ждала», — продолжила Раиса. Вдруг подох, расколов себе череп, освободил нас всех от себя. Меня, мою дочь. Но Генка завозился, начал переворачиваться на живот, охая, стоная, и я. Раиса запнулась, они ждали, не перебивая. Я сорвала шейный шелковый платок, нагнулась. Под крыльцом вечно ржавел древний инвентарь. Я увидела лом. Железный, тяжелый, острый. Я обмотала платком его конец, и... Генка уже встал на карачки, а я... воткнула лом ему в спину. Кровь брызнула. Он упал. Я в фильмах видела, копьем бьют, пронзают насквозь. Но какую же силу надо иметь для подобного удара? Я не справилась. При следующем ударе лом соскользнул со спины и поранил ему задницу. Он застонал. Я ударила его ломом вновь, но пробила ему бок. Кровище хлынуло мне на замшевой балетке, и мои голые ноги оказались все забрызганы. К счастью, я была в летнем деловом костюме, вместо брюк шорты до колен, а пиджак я в машине оставила. Я запаниковала, Генка не умирал. Обливаясь кровью, он перевернулся на спину, хрипел, тянул ко мне руки. Симка мог вернуться и застать нас. Я заглянула опять под крыльцо, ища другое оружие. Я уже не могла оставить его в живых, он бы меня засадил в тюрьму. И в этот миг Генка заорал благим матом от боли. Тигран, слушавший фабрикантшу, отвернулся к окну. Вспомнил тот единственный вопль, донесшийся до него в лесу от дома ведьмы. Коса валялась под крыльцом. Я накинула платок на ее рукоятку, выволокла и... Я просто хотела заставить его умолкнуть. Я ударила острием в его распяленный в крике рот, а коса застряла в кости. Я дернула и не сумела вытащить. А он все еще был жив, проклятый. Лишивший меня покоя и счастья в молодости, укравший половину моей жизни ложью про развод с первой женой, унизивший и растоптавший меня интрижкой с моей дочерью у меня за спиной. Он похитил у меня ее. Дергая ногами, харкая кровью, он все никак, никак не желал подохнуть. И тогда я схватила с крыльца канистру, тоже стараясь не оставлять свои отпечатки. За ручку ее подняла через платок и облила его горючей смесью. «А спички, зажигалка или огонь трением добыли?» — бросил ей Гектор. В серых глазах его презрение. «Представьте, я баба предусмотрительная. Запаслась зажигалкой». Раиса поняла. Она омерзительна не только ему. Всем. Решила, отправляясь после работы в цеху на кручу, если в доме ведьмы ситуация вдруг выйдет из-под контроля, запру Генку внутри и спалю к чертям. «Вышвырнули канистру на крыльцо тогда», — сказала Катя. «Сжечь дом вам помешал дождь?» «Ливень хлынул позже. Я уже возвращалась домой в машине», — сухо ответила Раиса. «А во дворе была великая сушь. Я просто неловко поставила канистру на крыльцо. Руки мои тряслись, канистра упала на бок. Генка уже полыхал. Я его подожгла. Он не кричал больше и не шевелился. Я решила, наконец-то... Он умер. «Гадина ты старая!» — выдал внезапно Ишхан. «Нелюдь! Гиена смрадная!» Он словно забыл о том, что сам ведь стрелял в Елисеева-старшего. «Я оставила его тлеть». Раиса медленно обвела их взглядом. Побежала к калитке и остолбенела. Велосипед исчез. Я подумала, его забрал мой внук. Что он видел и слышал? Я сходила с ума от страха. Но где мне было его искать? Наш лес без конца и края. Наш лес все скроет. Я скинула намокшие в крови балетки, завернула их в шелковый платок, водой из бутылки омыла свои окровавленные ноги и помчалась домой. Балетки и платок, дорогой, от Дживанши, я позже утопила в оке, у себя, на птичьем мысу. «Велосипед забрал я, а не твой внук», — заявил Тигран. «Я слышал ваши голоса с Геной, но решил, вы сами разберетесь. Вы же все равно бывшая пара». А в лесу я услышал его крик. «Отчего же ты не вернулся?» — криво усмехнулась Раиса. «Не бросился спасать от меня школьного дружка. Я и представить не мог тебя в роли убийцы тогда, Рая. Я же помню вас с ним, молодых, влюбленных друг в друга. Лишь когда нашли изуродованный обгорелый труп Гены, я понял, что ты натворила». «Врешь!» — отрезала Раиса. «По морде твоей видела Тиграша, ты ему и раньше добра не желал. Мечтал, кто бы за тебя угробил Генку. Поэтому ты не вернулся тогда к дому ведьмы. Пустил все на самотек, надеясь в душе...» «Нет, нет, заткнись! Заткнись!» Тигран вышел из себя. «Слушай правду истину и о себе. Живой Генка был тебе не нужен, он тебе уже сильно мешал. Но парадокс, Тиграша, убил это его я, но в Кукуеве почти все, кроме одного упертого опера, приписали молвой его смерть твоим рукам», — усмехнулась Раиса. «И ты, страшась дальнейшего шума и разбирательств, быстро продал мне мой драгоценный цех, едва я тебя попросила. И терпеливо ждал годы, когда я верну тебе за него деньги. И ты уступил Ване восьмибратову ферму по аналогичной причине. Мой подспудный инстинктивный расчет оказался верен. Устранив с пути Генку, я выкупила свой цех у тебя, труса». «Не слушайте ее!» Тигран обращался уже к Гектору и Кате. «Дома я лежала в лёжку, наглотавшись таблеток. Я уже была не молода, и такие приключения...» Раиса старалась не замечать их брезгливости и отвращения. «Я тряслась овечьим хвостом от страха. Все ждала, ко мне вломится полиция. Мой внук на чертовом велосипеде все выложит ментам. Но текли часы, ночь миновала. Утром я отправилась в цех. Я не могла позволить подозрениям пасть на меня. Позже мне в офис позвонили полицейские. Моего внука в состоянии шока обнаружили в лесу прохожие. У меня едва не приключился инфаркт. Я опять все ждала. Ну, сейчас и за мной придут, посадят меня. Симка же им расскажет, что видел меня. И снова ничего. А потом нас с Аксиньей вызвали сразу и к Буланову, и в органы соцзащиты. И я узнала поразительную новость. Оказывается, мой внук признался в убийстве отца и написал чистосердечную явку с повинной. Гром грянул, и я прозрела». «То есть?» — бросил Гектор. «Знамение?» «Это кто-то там, наверху, любит меня и бережет». Примечание. Отсылка к одноименному оскароносному фильму 1956 года. Улыбнулась блаженно и совершенно безумно Раиса Фабриканша. «А на мои тяжкие грехи ему наплевать». «Вас 11 лет никто не трогал. За что же вы прикончили опера Буланова?» — громко спросил Арсений Блистанов. «Мальчик, ты бредишь. Я вам не мальчик, а капитан полиции. За что вы прикончили кроликовода?» «Я его не убивала». Пауза. «Я вам правду говорю». Раиса приложила обе ладони к груди. «Я Буланова пальцем не касалась. Да и зачем мне его убивать? Он же меня спас». «Спас? Вас?» — не выдержал Блистанов. «Именно, мальчик. Лёша Буланов, кроликовод, уберёг меня от подозрений, от следствия и тюрьмы, свалив всё на моего полоумного маленького внука, на нашего ненаглядного волчонка. Буланов вызывал меня к себе и часами внушал: ваш внук — начинающий маньяк и садист. Косой звезданул отца, поджег его тело. Он новый Чикатило». Раиса хрипло заржала. «Он монстр, но я, честный, неподкупный, проницательный мент, из-за его малого возраста не в силах упрятать его за решетку навечно. Руки мне закон связал. Я вам передаю точный текст майора Буланова на допросе мне, несчастной бабульке, раздавленной горем и семейным позором». Визгливый смех ее воистину походил на хохот гиены. Метафора Ишхана оказалась точной. «Буланов тогда сыграл роль моего ангела-хранителя и великого благодетеля». «Спасителей не убивают», — продолжила Раиса. «Это не я его, поверьте. Кстати, менты бывшего муженька Руфины барыни, прокурорши покойной, задержали. Гурмышского. Но, говорят, у него вроде алиби железное. Он у ментов заречных куковал в тот день в кабинетах. Он же должен отмечаться у них по УДО. Допросили его и отпустили пока. А вдруг и его тот, кто там наверху, тоже сберег? Раиса вытащила из кармана пальто смятую пачку, сунула сигарету в рот, щелкнув зажигалкой, закурила, выпуская дым в потолок. «Сима, внук!» — она глядела на Серафима. «Да, баба Рая», — ответил он. «А сейчас, после всей правды, ты заложишь меня ментам? Швырнешь меня, пожилую, больную, грешную, жадную, жесткую, скверную женщину, причинившую невольно тебе столько горя и несчастья, в тюрьму?» Симура молчал. Не колебался, не взвешивал, не выбирал. Просто не отвечал ей. «Мне встать перед тобой на колени, внук, и молить о прощении?» «Нет, баба Рая», — у него из груди вырвался тяжкий вздох. «Я хотел узнать правду, я ее узнал. Не я убил отца». «Вы здесь все будто в судилище», — Раиса обернулась к ним. «Предупреждаю, напишите на меня заяву в полицию. Я ото всего откажусь. Ничего не совершала, никого не убивала». «За 11 лет полиция не нашла против вас ни единого доказательства», — произнесла Катя спокойно, хотя она содрогалась в душе. «Тигран», — Раиса глянула на своего обвинителя. «Я полиции не скажу ничего», — буркнул тот. «Негодник», — он метнул гневный взор на Ишхана, — «тоже промолчит. Не нашего ума дело. Ваши проблемы, Рая, семейные. А вы, Гектор», — он глянул на Гектора в арке. «Вы мне поклялись. Огнем, болью, нерушимо. В нашем общем кошмаре одно тянет другое. Скажи «А», заставит сказать и «Б». До конца алфавита». Тигран имел в виду собственные проблемы 11-летней давности. «Слово сдержу», — произнес Гектор. «Насчет кошмара — золотые ваши слова. Мой муж обещал, мы едины с ним в решении. Мы не заявим в полицию», — поддержала Гектора Катя. «Против вас, госпожа фабриканша, прямых материальных улик нет. А слова — лишь слова, вода. Но местные полицейские вполне способны проявить собственную инициативу в связи с расследованием убийства бывшего коллеги Буланова. А вы, мальчик?» Раиса медленно, плавно, пуская дым из ноздрей, обернулась к Арсению Блистанову. «Я...» — Блистанов запнулся. «Оказывается, вы убийца, не он, внучок. Серафимчик шестикрылый. И вещдоков нет, улик против вас, это факт. И самое главное, Гектор Игоревич дал слово. И за меня тоже. А если сказать «А» в вашем кукуйском бедламе, придется и до операции, и дойти». Блистанов скривился. «Я... мы все промолчим. Но совесть-то у вас, старуха, есть?» «Совести у меня полные штаны, мальчик полицейский». Раиса затянулась дымом. «Обрадуешься узнать. Ищу часто глазами крюк на потолке последние дни. Сук крепкий на сосне в нашем лесу. Все, ради чего я работала, грешила, жила, убивала, рухнула в одночасье. Цех мой закрылся навсегда. Автоматика не подлежит восстановлению. Спецы мне заявили, деталями для ремонта не располагаем, менять надо все линии целиком. Из Голландии оборудование уже недоступно, а китайским импортозамещать. В трубу вылетим. Один мне путь остался. Словно Генка мой покойный. Искать покупателя на остатки бизнеса обанкротившегося. Сима, внук. Да, бабрая. Я продам все. Деньги отдам тебе. На жизнь тебе хватит. Наукой займешься чистой, математикой своей. Раиса смяла окурок в кулаке по-пролетарски, словно в цеху. Я доживу скромно. И коттедж отпишу тебе по завещанию. Не квартиры, конечно, столичные и не прославленные Таруса. Но Птичий мыс приобретает постепенно известность. Место красивое. Загонишь и домишко мой потом по приличной цене. Раиса фабриканша публично откупалась от внука, а он хранил молчание. «Так я свободна?» — спросила она. «Могу теперь идти на все четыре стороны, удовлетворив ваше незаконное, в общем-то, любопытство?» Гектор глянул на Катю. «Твое решение». «Мой муж дал слово не вмешивать полицию. повторила Катя. «Вопросы правосудия не наша компетенция. Да и я, прежде работая криминальным журналистом пресс-службы, никого не обличала и не судила. Я старалась дойти до сути и понять причины, следствия, взаимосвязь фактов и событий. В Кукуеве всего слишком много. Клубок противоречий и бед, стечение обстоятельств, страшных непоправимых ошибок, смертей и несчастий. Вопросы правосудия и справедливого возмездия нередко входят в острый конфликт. Но здесь, в отношении Геннадия Елисеева, возмездие быстрое и неотвратимое, свершившееся. Молниеносное. Я вас не понимаю. Возмездие ему за что? Изрекла недоуменно и тревожно Раиса. Гектор вновь глянул на Катю. Они думали об одном. Фабриканша даже не подозревает о событиях на Круче, случившихся накануне ее появления на сцене. «Похоже, вы здесь самый главный», — обратилась к нему Раиса. «Так вы отпускаете меня с миром?» «Убирайтесь», — бросил ей Гектор. «Пошла вон!» Но последнее слово все равно осталось за фабриканшей. «Сима, внук!» — позвала она, шествуя к двери. «Поедем со мной домой. Видишь, я тебя не страшусь. Ты наорал на меня, угрожал безумно, но я прощаю тебя. Я тебя не боюсь. Вернемся вместе домой, мальчик. Нам есть, что обсудить с глазу на глаз, без чужих. Мои планы по продаже цеха, завещание в твою пользу и не только». Симура на этот раз лишь секунду медлил и последовал за ней. Бабка, внук, зверски убитый отец, семья. Чаши весов равны? Шум мотора за окном. «Ишхан!» — Гектор отыскал в мобильном номер. «Скину тебе контакты врача. Он спец по другим вопросам, но найдет тебе дельного пластического хирурга. Приведешь в порядок физиономию в клинике. Наколотишь бабок в лавке на операцию. Если не хватит, я тебе добавлю. И без обид за...» Гектор указал себе на шею. Ишхан, не обращая больше внимания на своего хозяина Тиграна, достал телефон, показал Гектору номер. Высшая форма доверия — скинуть контакты. «Спасибо», — сначала по-армянски. «Спасибо, воин», — потом по-азербайджански произнес он. Двуязычный от рождения карабахский пленник.